Глава третья. Полемические труды Петра Дамиани и Йосефа Кимхи. Представления о классической полемической литературе и ее ведущих темах помогут нам составить два сочинения – христианское, написанное в конце XI века, и еврейское, датированное XII веком. Петр Дамиани, ученый-монах, живший в Италии с 1007 года по 1072, был одной из центральных христианских фигур своего времени, а, возможно, и самой выдающейся из них, как полагают некоторые ученые. Активный устроитель церковной жизни, он после своей кончины почитался как святой. Среди его сочинений имеется примечательное послание, обращенное к другу, которого он величает «Гонестус» – «почтенные», «уважаемые». Согласно тому, что говорится во вводной и заключительной части письма Гонестусу, человеку, занятому повседневными делами, не раз приходилось вести спор с евреями. Поэтому он попросил Петра снабдить его антииудейскими доводами и подтверждающими их цитатами из Писания. Петр, правда, считал, что у христианина есть задачи и поважнее. Но если ты хочешь стать рыцарем Христа и сражаться за него, не щадя сил, лучше, если ты поднимешься против грехов, плоти и уловок сатаны, врагов, которые вовек не умирают, нежели против евреев, которые почти исчезли уже с лица земли. Но все же он откликнулся на просьбу Гонестуса. Во вступительной части своего послания Петр Дамиани говорит о различии между клириком и мирянином. Мирянин вступает в спор с евреями, когда ведет с ними кое-какие дела. По-видимому, Гонестус здесь олицетворяет всех мирян, которые могут быть вовлечены в подобные споры. Но возражение против евреев поставляет мирянам монах, сидящий в своем монастыре, погруженный в книги и вряд ли хоть раз встречавший еврея из плоти и крови. Хотя монах и отчужден от евреев, но именно он знает, как надлежит им отвечать. Сочинение Петра Дамиани обладает, следовательно, отчетливой дидактической ценностью. Оно обращено не напрямую к еврею, а к христианину, вынужденному с ним дискутировать. Стоит, однако, напомнить, что большинство тогдашних мирян не умело писать и читать, то есть подлинными читателями подобных сочинений были служители церкви. Обращение к другу-мирянину тем самым должно восприниматься как литературный прием, выдающий желаемое за действительное. Как видим, Петр прибегает к эпистолярному жанру, столь употребительному и в древности, и в средние века. Ему принадлежат десятки таких посланий. Йосеф Кимхи, годы жизни 1105-1170, перебрался из мусульманской Испании в христианский Прованс и поселился в городе Нарбон. Он писал комментарии к Библии, труды по грамматике, переводил научные сочинения с арабского языка на иврит. Он, а затем и его сын Давид Кимхи, Радок, годы жизни 1160-1235, знаменитый комментаторий Библии и знаток иврита, много сил посвятили защите иудаизма от христианства. В введении в свое полемическое сочинение «Сефер Абрит. Книга Завета» Йосеф Кимхи пишет: «Попросил меня один из моих учеников собрать и соединить все видения и пророчества, что есть в Торе и пророках, и писаниях, которые дают ответ еретикам и безбожникам, спорящим с нашей религией. И я решил исполнить его просьбу, и будет от того большая польза для веры в Бога в Израиле, и сведущему придаст отваги». Какую роль берет на себя религиозный руководитель в обеих общинах – еврейской и христианской? Как повлияла дидактическая задача этих сочинений на их характер?